Глава 47. «Нам придется выйти из дома», — хмуро сказала Нинелла. Это понимали все, и я попросила Лети разбудить детей. Вот только на улице тоже было страшно. Стрелы могли полететь и в нас самих. «Я поднимусь на второй этаж, открою там окно и попытаюсь достать хоть кого-то из тех, кто нас осаждает», — решил Лаборож. «Не думаю, что их очень много. Приехать сюда слишком большим отрядом они бы не решились. Сейчас повсюду кордоны». «С этой стороны их человек 5, не больше», — согласилась с ним Нинелла. «Я внимательно смотрела, откуда летели стрелы. Либо кто-то из них не стрелял. И одного из них вы явно вывели из строя. Но вполне возможно, что люди есть и с другой стороны дома». Я поднялась на второй этаж вместе с магом. Сверху наш двор просматривался лучше, пока он был пуст. В окно, что выходило на другую сторону, я не смогла ничего разглядеть. Если где-то в лесу и были люди, они никак себя не проявляли. Летти уже вывела в коридор принца и Дженни. Они были напуганы и с просонья еще мало что понимали. «Спускайтесь к Нинелле», — сказала я. «Только не подходите ни к дверям, ни к окнам. Лучше, если они будут на первом этаже. Если загорится и основная часть дома, то они смогут выскочить на улицу даже через окно». Лаборож уже открыл окно и снова запустил куда-то в темноту свой шар. Я не знала, действовал ли он наугад или что-то разглядел в том перелеске, что подходил к нашему забору. Но кто-то снова истошно закричал. И в ту же секунду на пострадавшем вспыхнула одежда, и лес вокруг него оказался ярко освещен. Мы увидели 2 или 3 человек, и один из них в ответ тоже метнул в нас какой-то шар. Но, кажется, Лаборож оказался куда более умелым магом, чем тот мужчина, потому что он не просто перехватил этот шар, но и заставил его вернуться туда, откуда он был запущен. Теперь шар поразил сразу нескольких человек. У нашего противника он был не огненным, а каким-то голубоватым, и от него в тела осаждавших, словно молнии, протянулись тонкие нити. «Похоже, маг среди них только один», — прохрипел Лаборож. «Я надеюсь, что на какое-то время я вывел их из строя. Но выставление защитного щита и у меня самого отняло изрядную часть сил. Чтобы прийти в себя, мне потребуется как минимум 1/4 часа». Он и в самом деле тяжело дышал. Тут раздался грохот, и я испуганно охнула. Должно быть, это трещала черепица на крыше. А это означало лишь одно — нам придется выйти из дома. «Если нападавших больше, чем мы увидели, то когда мы выйдем на крыльцо, мы окажемся у них на виду. Это опасно, мадемуазель», — сказал Лаборож, но все-таки стал спускаться по лестнице. «А выйти сначала следует мне. А вы пока оставайтесь в доме. До тех пор, пока это будет возможно». «Вот уж нет», — возмутилась услыхавшая его Нинелла. «Это вам как раз следует остаться в доме. Вы должны защищать детей. А от нас с Лети в этом толку немного, мы и выйдем во двор». Но тут во дворе раздался какой-то шум, послышались голоса, и мы испуганно затихли. Кажется, народу снаружи оказалось гораздо больше, чем мы предполагали. Если так, то одному Лаборожу с ними не справиться. А голоса раздавались все ближе и ближе. Мое сердце стучало так громко, что я не сразу выделила из общего гомона отдельные слова. «Мадемуазель Донован! Месье Лаборож!» «Нет, мне не послышалось». Мак тоже встрепенулся. «Это голос месье Карно», — первой сообразила Нинелла. «А с ним должно быть рабочий из прииска». «Но что они делают здесь?» — удивился маг. «Как они здесь оказались?» «Они увидели, как горит наша крыша», — догадалась я. «Зарево на небе заметно издалека. Они поняли, что нам нужна помощь, и прибежали сюда. А в доме из-за дыма, который становился все гуще и гуще, было уже трудно дышать. Мы, наконец, смогли распахнуть дверь, но прежде чем вывести на улицу детей, Лаборож выскочил сам, и, сказав что-то инженеру, бросился в ту сторону, где мы видели наших врагов. За ним устремилась и целая толпа рабочих, а остальные с ведрами кинулись к реке. Мы стояли в кухне у распахнутого окна, все еще не решаясь выйти во двор. И только когда маг вернулся и сказал, что им удалось скрутить всех пятерых нападавших, мы выбежали на улицу. Дом было уже не спасти, но пока не занялась его основная часть, мы с Нинеллой и Лоборошем вынесли из комнат самое ценное, что там было. Личные вещи, книги, кое-что из утвари. Лети плакала, дети дрожали от страха, а Нинелла стояла у забора, закусив нижнюю губу, и в глазах ее тоже были слезы. Рабочие продолжали носить воду с реки, но лили ее уже не на дом, а на курятник, хлев и конюшню, пытаясь спасти от огня хотя бы их. — Что здесь случилось? — спросил месье Карно. — И кто эти люди? Он посмотрел в сторону связанных по рукам и ногам незнакомых мужчин. «Должно быть разбойники, месье», — ответил Лоборош. «Мы знали, что это не так, и что пришли они сюда отнюдь не случайно. Но сказать правду господину инженеру мы не могли». «Мы отвезем их в поместье его сиятельства», — продолжал маг. «Он главный человек в графстве, ему и решать, что с ними делать». «Но граф Ланже прибыл к нам сам. И не один, а с королем. Они прискакали верхом и, судя по всему, гнали лошадей всю дорогу. Когда его величество спрыгнул на землю, он едва держался на ногах. Он обводил взглядом двор со множеством людей и от волнения не мог разглядеть среди них сына. И в его глазах был такой панический страх, что я поняла. Нет, принц Арчибальд вовсе не был ему безразличен. Он любил его, пусть даже и пытался это скрыть. И когда я уже хотела окрикнуть его и показать ему сына, я вдруг услышала тонкий и незнакомый голос. «Отец!» Я даже не сразу сообразила, кто это сказал. И только когда я увидела, как на мальчика изумленно посмотрела стоявшая рядом с ним Дженни, я поняла, что случилось. Принц Арчибальд заговорил.